Глава 57. Да? Чёрт, я волнуюсь, пипец. Поправляя ворот косоворотки, смотрюсь в отражение окна тачки. А вдруг она не захочет? Пацаны ухмыляются. Яшин, не истери. Это всего лишь предложение. Вам же не сразу в ЗАГС ехать. А какая разница? Наоборот, решение-то она принимает сейчас. Яш, ну ты чего, в заразу свою не веришь? Хлопает по плечу Марат. «Верю. Она обещала всегда и навсегда». «Ну и все. Кольца проверил, гитару настроил и в бой. Сделай так, чтоб пищала. Кольца два, мне и ей. Змеище меня закопает, если она наденет кольцо, а я нет, ревнивица». Растопырив пальцы, разглядываю свою кисть. Безымянный скоро будет окольцован. У меня лаконичная, у Яськи чуть понаряднее, оба с гравировками. Разминаю горло, вырез на рубахе низкий, а такое ощущение, что душит. Поправляю цепочку. Теперь мне кажется, что и она давит. «Где наш саксофон?» Подстраиваю гитару. «Да, едет». Сутки с Ясей не виделись. А такое ощущение, что месяц. Я в эти сутки как электровеник, столько всего пришлось успеть. Курьер из оранжереи Тархановых привозит букет. Лично мама Марата собирала. Шикарный. Росы белых и пастельных бутонов оформлены жемчугом и мерцающим перламутром. Прямо как мы с Яськой. В ведерках со льдом гламур розе, корзинки бокалы. Меня потряхивает. Казалось, это так просто, а я уже весь извелся за последний час. «Ясь, ты скоро?» — шлет недовольную мордочку. «Ты меня любишь?» «Приедешь, скажу». Змеище. Подъезжает тачка с аппаратурой и с саксофонистом. «Поехали!» — командует Ромка. «Да подожди, дай сыграться». Пока мы репетируем, разделяя партии, Ромка снимает видюшки. «Буду твоим героем, а ты моей звездою». «Передай Ярославне привет», — наводит на меня камеру. Дергаю несколько раз рубашку, впуская под нее прохладный воздух. «Ух!» — подмигиваю в экран. «Я скоро приеду, родная». «Ну все, Яш, перед смертью не надышишься. Едем, а то опоздаем». Окна в тачке открыты. «А-а-а!» Пытаюсь скинуть я мандраж. Пацаны угорают. «Ты та, о ком бьется в моей груди», — орем мы. Подъезжая к воротам, лупим по клаксону. Я встаю, высовываясь в люк по пояс. «Ворота открывай, нас ждут», — улыбаюсь охраннику. «Ждут же. Алексей Михайлович меня лично пригласил. А это группа поддержки». С недоумением жмет на пульт. Мы двумя тачками заезжаем внутрь, встаем параллельно. Стеклянные двери веранды открыты, ветер развивает белый тюль. Яся выбегает на балкон. Рядом с ней любопытная макушка Стаси. Ольга Валерьевна выходит навстречу, шокированно приоткрывает рот, застыв взглядом на саксофонисте в люке второй тачки. «Лёш!» — на мгновение оборачивается она. Провожу пальцами по струнам. Усилитель разносит звук. Глядя Яське в глаза, пою для нее, не чувствуя, как играю, и своего голоса. «Все, что было до меня, обнуляй. Жизнь море, ща поныряем». Гитара звенит, саксофон выдает глубину. Яська, пища, танцует на балконе. Я расслабляюсь. Начиная выдавать с кайфом на кураже, забывая обо всем на свете, кроме нее. «Только ты давай, мне доверяй». Закрыв глаза, царевна красиво вьется под партию саксофона. «Будь моей, на все забей, ты моя, та самая». Замирает, пряча лицо в ладонях. Играет только саксофон. Мои пальцы на струнах останавливаются. «Ясь, выходи за меня». Разворачивается, исчезая за дверью. Сердце срывается в тахикардии, не дыша, замираю. Пацаны вытягивают из моих рук гитару, дергают меня вниз, выпихивая из машины, в руки всовывают букет. «Ясь, ну ты где?» Не выдерживая, срываясь ей навстречу. Тюль поднимается порывом ветра, мы встречаемся на его границе. «Да?» Потеряв голос, двигая губами. «Да!» Сминая букет между нами, бросается мне на шею. Мне кажется, от улыбки у меня щеки треснут сейчас. И сердце окончательно пробьет грудную клетку, решив переехать в плен к царевне на постоянное жительство. Ловлю тюль, примеряя его Яське как фату, и, закрывая глаза, впиваюсь в сладкие губы. «Йо-хо!» — стреляют сзади пацаны шампанским. «Люблю, люблю, люблю!» — между поцелуями шепчет моя счастливая царевна. Мои щелкают на камеру нас таких бессовестно счастливых, открытых, немного смущенных и неловких. Открываю коробочку с кольцами. Надеваю на пальчик ей, она мне. Играясь, стукаемся колечками. Сакс красиво играет на фоне. Парни всовывают нам в руки бокалы. И Алексею Михайловичу, с Олей Валерьевной тоже. «Вы чего не предупредили?» — шепчет она, прижимая к сердцу руку. У отца просто дергается глаз. «Вы не совсем это имели в виду, Алексей Михайлович. Ну, извините, я для Яси обещал красиво. Ей вроде как зашло». Стася, улыбаясь, высовывает нос из дома. Марат манит ее ближе, поднимает на руки. «Вы бы хоть предупредили, я бы стол накрыла», — переводит Ольга Валерьевна растерянный взгляд на мужа, делая глоток шампанского. «Лёша, надо организовать что-нибудь». «Не нужно ничего, у нас ресторан заказан. Там бес с Алёнкой Максимовной ждут. Собирайтесь, поехали». «Ты мне это...» — протягивает Ольге Валерьевне свой бокал отец. «Накапай сюда чего-нибудь». «Тебе уже накапали, пей», —